32. Хольц, Кобра и Сэм, сидя за столом, наперебой рассказывали друг другу о своих приключениях. Самым азартным был Сэм, да ему и было о чем рассказать. Он с воодушевлением вспоминал, как они с Кирстом в вагоне с щебенкой из зоны слиняли, как таксиста завалили, как до Москвы добрались. Правда, рассказывая о таксисте и расставании с Кирстом, он несколько сгустил краски, но чего не сделаешь ради поднятия собственного авторитета в глазах сотоварищей. Сэм значительно преувеличил свои заслуги в истории с таксистом, рассказав, что ему пришлось бороться с мужиком сильнее и крупнее себя, который сам на них напал, потому что у них не было денег с ним расплатиться. И как Кирст буквально онемел от страха, когда он, Сэм, труп прятал. И как он Кирста успокаивал. Не преминул прихвастнуть, что в квартире таксиста обогатился на тонну баксов и теперь тут с девочками празднует. Не забыл упомянуть, что в Москве в аэропорту понял, что в паре с Кирстом может попасться, и потому оставил старика в ресторане с жирным счетом. Смеясь, описал, как в Москве в ментуру попал и как ловко мента вокруг пальца обвел. И заключил свою тему утверждением, какие все-таки лохи эти местные менты. Корба тоже начал было рассказывать об их приключениях, но получил от Хольца под столом резкий удар по ноге, когда собрался поведать о металлоторговле, которой они здесь, в России, собираются заниматься. Польц остановил порыв Корбы и сказал, что они здесь, в России, в общем-то, скрываются втроем, потому что в Эстонии Репса и их в придачу к нему подозревают в содействии побегу Кирста и Сэма. Чтобы немного бабками обзавестись, они там у себя дома одну небольшую кассу на уши поставили. Хольц намекнул, что у Репса здесь подельник по зоне, который вроде бы обещал им помочь чуток зелененьких заработать. Ребятам показалось, что Сэма все это не интересует. Он просто давно не говорил по-эстонски и использовал этот с неба свалившийся случай как на зоне короткое свидание с какой-нибудь подружкой. Быстро и эффективно. Неизвестно ведь, когда такое еще выпадет. Он стал молоть о своих девочках, которых у него за последнюю неделю появилось уже несколько. Но верность он до сих пор хранил Наташе, которая, кстати, за соседним столом сидела со своими подружками и демонстративно зевала от скуки. Ведь ее ненаглядный Сэм слинял из-за стола и теперь вместо них развлекает каких-то корешей из чухонцев. К тому же было видно, что шампанского на столе у девочек совсем мало осталось, а Сэм с парнями уже вторую бутылку водки откупорили. Вот так, посмеиваясь и слушая байки о героических приключениях Сэма, они и не заметили, как быстро пролетело время. Их разговор прекратился бы еще не скоро, если бы вдруг не появился Репс с Седым. Заметно было, что новый приятель Хольца и Корбы им не понравился. Они сели за соседний стол и подали знак, чтобы парни присоединились к ним. Репс удивился, увидев Сэма, но пожать руки не подошел. И Сэм, в свою очередь, понял, что появившиеся мужики к нему не расположены. И было бы последним делом здесь, в уютном ресторане, какую-нибудь тему рвануть и схлопотать по морде. Нет, пусть уж сами занимаются своими делами. «Вы что, совсем охренели? Этого типа наверняка по всей России ищут». «Или вы думаете, что экскаватор все свои мозги выкричал и больше не функционирует? Дороже этого гаврика в любой ментовской будке на стенке красуется, будто он звезда экрана. Этого чертова красавчика ни с кем не спутаешь». «Мы с Седым составили конкретный план, но есть проблема. Цены за это время изменились. Нам нужно еще тонна баксов, иначе темы не будет. Седой звонил и выяснял при мне. Так что заставьте свои мозги работать и рожайте мысль. В долг нам никто не даст, потому как мы чужаки, и эстонцам здесь не доверяют. Так что нужна тема, — на одном дыхании произнес свой монолог Рэпс, когда ребята подошли к их столу. «Слушай, Рэпс, ты тут не играй в экскаватора. Тоже нашелся в вождь и учитель. Что бы ты без нас делал? До сих пор бы чай пил со сторожем яйцефабрики и ключи от сейфа клянчил. Так что не вякай. И знаешь, деньги получить очень просто. Если местные в долг не дадут, обойдемся. Смотри сюда. Этот самый Сэм таксиста порешил, на уши его хату поставил и вышел оттуда с тонной баксов. Это ровно столько, сколько нам надо. Возьмем у него в долг, а вернем потом хоть троекратно, и дело с концом», — сердито выговорил Корба, оскорбившись на монолог Рэпс, почему именно его в этом обществе за умственно отсталого держат. «Ты что рубашку-то на груди рвешь? Я же не дрочу вас, просто прошу быть бдительнее. Думаешь, он даст?» Рэпс попытался охладить Корбу и заодно испытать его идею. «Ну, если великий вождь и учитель разрешит, я могу с ним побазарить», — сказал все еще обиженный, но уже смягчившийся Корба. Рэпс кивнул и что-то зашептал на ухо Седому. Тот в ответ тоже кивнул, видно было, что план ему подходит. Главное, чтобы парни свои деньги получили. Корба прогулялся к столу Сэма, поздоровался с девочками и подал знак кельнеру. Обер вмиг реализовался и превратился в одно большое ухо. «Давай водочку и шампанское, командир», — запрограммировал Корба кельнера и положил руку на плечо Сэму. «Надеюсь, твои тёлки эстонский язык еще не выучили. Хотелось бы с тобой на одну серьезную тему покалякать». Хитро ухмыльнувшись, начал Корба. «Кеппи и Минетти понимают, так что говори спокойно», — подбодрил Сэм Корбу. «Слушай, ты пел, что у тебя бабки есть. Нам для одной темы серьезно не хватает. Если бы ты помог нам тонну раздобыть, мы бы тебе через недельку троекратно возвратили. Кидалок не будет, сам понимаешь. Всем еще придется в одной зоне тереться», — изложил Корба свое предложение. «Постой, постой, Корефан, дорогой, я, значит, даю вам деньги, а вы производите прибыль». «Я что вам, МММ?» — во весь голос расхохотался Сэм, вызвав оживление девочек. «Знаешь, после того разговора я не хочу с тобой даже водку пить. Короче, прежде чем начнем базарить, опиши мне точно тему. Войду со своей долей, насколько она вырастет, столько и получу». «По-моему, предельно ясно», — уже гораздо серьезнее сказал Сэм и похлопал Корбу по колену. Корба махнул Рэпсу, чтобы тот подошел к их столу и помог принять решение с возникшими дополнительными условиями. Рэпс понял, что что-то не так, и подошел. Корба прошептал ему на ухо предложенные Сэмом условия, которые Рэпсу, судя по всему, не очень понравились. Сэм делал вид, что все происходящее за столом ему безразлично, и весело обменивался репликами со своими девочками. «Окей, Сэм, а когда ты смог бы бабки добыть нам? Мы торопимся. Завтра, в крайнем случае послезавтра, должны стартовать», — почти дружески обратился Рэпс к Сэму. «Как скажешь, Корефан, завтра так завтра. А прокинем за это по маленькой», — поднял довольный собой Сэм стакан и поприветствовал сидящих за соседним столом Хольца и Седова. «Договорились встретиться завтра после обеда за рестораном и тогда уже расставить по местам все детали предстоящей совместной деятельности. Ударили еще раз по рукам, что Сэм в доле, и разошлись». Рэпс и Корба вернулись к своим спутникам. Мужики смертельно устали после долгих странствий и бесконечных переговоров, поэтому сразу поднялись и пошли к выходу. Сэм помахал новым бизнес-партнерам, но заметно было, что искра прежней радости в нем померкла. Проблема была до пошлости проста. У Сэма не было этих денег. У него вообще никаких денег не было. С тех пор, как он познакомился в аэропорту с Наташей и Светой, он жил за их счет. Отец Светы был владельцем какого-то кооператива или просто бизнесменом, как их на этой земле называли. У Светы мало денег никогда не было. Пару вечеров они даже на отцовской машине покружились. В то же время Сэму нравился план парней. Что-нибудь здесь подешевле купить, а дома подороже спихнуть. И до его уха доходили все эти рассказы о металлах, которые 5 тонн баксов в миллион превращают. Но чтобы на эти дровни попасть, надо было обещанный первый взнос сделать. Как всегда, в голове Сэма родился гениальный план. А именно, Света приносила деньги всегда из дому, значит, Сэму нужно туда попасть. А для того, чтобы туда попасть, надо было прежде всего отделаться от Наташи, которая после нескольких совместно проведенных ночей по праву считала себя его невестой. «Что поделать, дорогая Наташа, сегодня твоя очередь заснуть первой», — подумал Сэм про себя, незаметно наполняя ее бокал крутой смесью из водки и шипучего шампанского. Недаром в этих краях такой коктейль называли «Северное сияние».